Трель телефонного звонка взрезала мерцающую кровавыми окнами циферблатами многоэтажку изнутри. Волна принесенного звуком света отбросила меня на стул под грибами. Дернувшись, ухватился за край стола. Пара недовольных ос взвелась над тарелкой с моим недоеденным цезарем и, покружив, снова набросилась на слайсы курицы. Продрав глаза, поглядел на дисплей. Вершбицкая. Принимая вызов, свободной рукой потянулся к соку, чтобы смочить пересохшее горло. «Здравия желаю, Арина Львовна!» Только и успел сказать я, прежде чем верхнюю губу, впрыскивая кипящую кислоту, прошила игла. «Бля!» Стакан вместе со смартфоном полетели вниз. Я отскочил, опрокинув стул. Потрогал припухшее лицо. Губа вибрировала, точно долгое время находилась в передавленном состоянии. Среди осколков и брызг сока на плитке возле стола копошилась оса. Подоспевшая официантка с опаской и в то же время с готовностью помочь уставилась на меня. «Падла полосатая!» — выругался я. «Укусила меня!» На всякий случай, поскольку фартук у девушки тоже был в полоску, указал на насекомое, ползающее среди пыли, предпринимая тщетные попытки сбросить липкие капли со склеившихся крылышек. Дисплей телефона треснул. Вершбицкая все еще оставалась на связи. «Алло!» — снова поздоровался я. «Простите, меня тут оса цапнула!» Губа стремительно твердела и уже почти не шевелилась. Слова из-за этого выходили нечеткими. «Да я слышу, что хапнули!» — возмутилась Вершбицкая. «Тогда ничего, отбой, проспитесь там!» «Погодите!» — промычал я и сунул телефон, убиравший осколки официантки. Та, похоже, поняла, чего от нее хотели. «Алло, здравствуйте, я официант. Нет, послушайте, он трезвый», — пыталась оправдать меня девушка. «Его оса не то в язык, не то в губу ужалила. Аллергия, похоже. Ага, передаю». «Добрый день», — приняв телефон в третий раз, поприветствовал Вершбицкую я. «Лучше молчите, Дремин, послушайте. Произошло новое похищение, сообщили только что. Пропала девочка, 11 лет. Следственная группа выехала. Я тоже скоро буду на месте. Вас ждать не станем, но проход организуем. В ваших интересах прибыть как можно быстрее. Генерала Галицкого, 24, 6 подъезд». Звонок прервался. Пока вызывал через приложение такси, не заметил возвращения официантки. Она стояла рядом, протягивая мне пару белых таблеток и стакан воды с соломинкой. «Антигистамин», — пояснила девушка. Разгрыз таблетки и запил парой кривых глотков. Вода побежала по подбородку мне на одежду. «Вам еще повезло», — не то успокаивая меня, не то сожалея об упущенном зрелище, сказала официантка. «Бывает, знаете, оса прямо в горло жалит. Оно распухает, и человек задыхается». Услужливая улыбка в конце точно стала лишней. Ничего не ответив, вернул ей стакан. Путь был недальним, поэтому такси примчалось быстро. В дороге проезжали по железнодорожным воротам. Стук булыжников под колесами вдруг напомнил о брусчатке рядом с Фринландскими воротами, где я проходил по пути к дому Садыковых на проспекте Калинина. Совпадение натолкнуло на неожиданное открытие. Я запустил карты и поглядел на спутниковое изображение города сверху. Попытался по памяти отыскать все известные мне места детских пропаж. «Подскажите, а сколько ворот всего уцелело в городе?» — спросил я у водителя. Антиаллергены немного сбили припухлость, и голос мой сделался четче, из-за чего хотя бы слова зазвучали более-менее различимо. «Всего 7. Сейчас проехали железнодорожные. Под ними раньше была железка, а еще есть аусфальские, бранденбургские, закхаймские, королевские, росгартенские и фридландские», — ответил он, отстреливая счет пальцами свободной правой руки. «Часто можно услышать, что фридрихсбургские ворота называют 8-ми, но на самом деле они не городские, а оставшиеся от крепости Фридрихсбург. Хотите, объедем все, расскажу про каждое». Он с надеждой на дополнительный заработок поглядел в зеркало заднего вида. Мне нечем его было обрадовать. отказался. Необходимость как можно быстрее попасть на место очередного похищения не позволила согласиться, хотя сама идея, похоже, не бесполезная. Нашел в сети карту с маркерами всех семи ворот. Если бы они соединялись стеной, то известные мне пропажи детей оказались бы внутри нее, в исторической части города. Зона действия песочного человека ограничивалась старым Кёнигсбергом, причем не линией его фортов, а городской областью. Сразу поискал информацию по без вести пропавшим в Янтарном крае. Описывались единичные случаи в разных населенных пунктах, но официальная статистика не попадалась, только общерегиональная. В Большой России статистика за прошлый год была слишком объемной, а в нынешнем еще не вышло, поэтому судить о какой-то динамике не приходилось. Фургон и легковой автомобиль Следственного комитета стояли возле подъезда. Две небольшие группы зевак сгрудились неподалеку. Видно, надеялись услышать что-нибудь интересное. Вержбицкая как раз закрывала дверь седана. «А, это вы, Дремин? Только по походке вас и узнала», — проговорила она, здороваясь со мной за руку. «Быстро у вас получилось, почти как мы с мигалками приехали. Ребята уже здесь. Пойдемте, пользуйтесь моей добротой». Пока шли к двери, настрочил сообщение в чат с коллегами из области. Там были коры из Зеленоградска, Балтийска, Немана, других городов и даже несколько представителей карпунктов в Пупырловках. Попросил рассказать, происходит ли у них пропажи детей. Пара человек сразу отозвалась отрицательно. Кто-то обещал разузнать и вернуться позже. «Сюда!» — Вержбицкая преградила мне путь рукой и указала на открытый лифт. Зашли внутрь. Телефон звякнул. В Светлогорске не было увеличения числа пропаж ни детей, ни взрослых. Мои выводы казались мне все более правильными. Пресс-сек нажала на кнопку седьмого этажа. «Арина Львовна», — обратился я, — «почему вы не сказали, что люди пропадают только во внутреннем кольце?» Вержбицкая едва заметно напряглась. «Чего вы там бормочете, Дремин?» — спросила она. «Непонятно ведь ни хрена». «Все вы поняли. Исчезновение фиксируют только в Кёниге, да и то не на всей его территории». Двери открылись. Вержбицкая шагнула вперед и преградила мне дорогу. «Об этом не пиши», — потребовала она. «Если он узнает, что мы знаем, покинет зону комфорта, и хер его потом отыщешь. Заново подбираться придется. Возможно, уже не нам». «А близко ли вы сейчас подобрались?» — усомнился я в результатах следствия. Учитывая слова Штази, во всех следственных действиях вообще могло не оказаться смысла. С другой стороны, откуда мне было знать, что дед действительно не сбрендил? Говорят, сумасшедшие бывают очень убедительными, особенно в стадии обострения. Вержбицкая проигнорировала мой вопрос и по-хозяйски нырнула в ближайшую дверь. Где-то на кухне осипшая от рыданий женщина пыталась сбивчиво что-то рассказать участливому и незнакомому мне следователю. С Ариной Львовной он поздоровался взглядом. Несчастная мать даже не заметила появления новых людей в квартире. У входа в комнату стоял угрюмый отец в майке и выцветших семейках. Отстраненным взглядом изучил нас, но ни слова не сказал. «Ничего не трогать», — предупредила Вержбицкая, останавливая меня в проеме. «Смотрите отсюда». Комната была оклеена нейтральными бежевыми обоями. Мебель стояла современная, но недорогая. Белый шкаф, полки и рабочий стол объединялись в одну конструкцию, плавно переходящую в постель. На нее прямо поверх одеяла насыпали песок, совсем не похожий на переданный мне Кохом, а самый обыкновенный, желтый. Его оказалось намного больше, чем я предполагал. Ожидал увидеть пригоршню, а тут будто совковую лопату набросили. Я даже усмехнулся своей впечатлительности. Песочный человек, эгрегоры, лунный грунт. Да что за бред вообще? «Че смешного?» — пробасил мужик в семейках над самым моим ухом. «У меня дочь похитили, ты!» Он надвинулся на меня, потянув свои пальцы сосиски с грязными ногтями, но его вовремя отдернули двое сотрудников СК в камуфляже. «Ты хули там лыбу тянешь, а?» — не унимался он. «Пусти!» «Алеша, перестань!» — прохрипела внезапно возникшая жена, вешаясь ему на шею. «Я прошу тебя, Лешенька!» Вершбицкая помогла коллегам оттеснить все семейство на кухню. Дверь туда закрылась, начались какие-то переговоры. Один из криминалистов беззвучно рассмеялся и подмигнул мне. «С крещением!» — сказал он. «И не такое бывает. Бахилы надень и проходи». Он указал на раскрытый пластиковый чемоданчик, похожий на рыбацкий. Только в откидных полочках вместо снастей лежали какие-то реактивы, пробирки и малопонятные мне приборы. Из центра торчал синий полиэтилен бахил в упаковке. Набросил их на обувь. «Мне можно взять образец песка?» — попросил я. Криминалист прямо с зипом зачерпнул немного с кровати и сунул мне. «Обычно песок такой бывает?» — спросил я. «Ну, в детских кроватях». «Без понятия. Это ты у Степаныча спроси, он следствие ведет», — ответил криминалист. «Я на пропажах впервые. Нас на них специально перекидывают из разных районов, чтобы мы не болтали». «Есть ли следы какие?» «Уборку, конечно, недавно делали, но много чего осталось. Отпечатки и следы самой пропавшей, ее матери и отчима. Чьи ДНК в лабе позже скажут. А так, ничего необычного». «А с песком что?» «Его высыпали примерно вот отсюда», — объяснил он, встав над кроватью и перевернув воображаемую емкость. «Тут сам песок и немного почвы, чернозем». Я обошел комнату и задержался возле открытого ящика стола. Замочную скважину в нем чем-то расковыряли. Внутри лежали аккуратные стопки тетрадей. «Там так и было», — проговорил криминалист, заметив мой интерес. «Хочешь прикол?» Он показал пакет с одноразовой электронной сигаретой внутри. «В подушку прятала ашкудишку», — сказал он. 11 лет, а уже курит, прикинь?» «С ума сойти», — безразлично бросил я, не понимая его удивления. «А что не так?» «Да их для детей придумали», — ответил я. «Бабл гам, шоколадный пудинг, что там еще? Лимонад с мороженым. Вот ты бы стал курить мороженое». «Это все табачное лобби, оно сильнее неокрепших мозгов». Я подошел к полкам и посмотрел на рамки с фотографиями, аккуратно смотанные наушники, в ряд выложенные ручки с карандашами. «Не знаешь, у ребенка не было ОКР?» — спросил я. «Это ты к Степанычу подойди, он опрашивает родню», — отмахнулся криминалист. «Но, учитывая курение и то, насколько ровно тут все лежит, я бы не исключал». Все предметы выложили с какой-то искусственной педантичностью. Но одно с ней совершенно не сочеталось. Полнейший хаос из ярлыков и папок на рабочем компьютере. Избирательное какое-то получалось ОКР. «Могу пофоткать?» — спросил я. «Вершбицкая в курсе, это не для публикации». «Это ты у Степаныча лучше». Я все равно украдкой сделал несколько кадров комнаты, а затем, когда криминалист отошел к своему чемоданчику за очередным пакетом для вещдоков, сфотографировал гору песка на одеяле. Выйдя из комнаты, снял бахиллы и поспешил прочь. «Дрёмин!» — окликнула выходящая из кухни Вершбицкая. «Как вам все глазами следствия?» «Не очень-то отличается от того, что я видел сам уже после него в других домах», — признался я. «Ожидал большего, а тут голяк». «О том и толковала тебе изначально, а ты злупался», — хмыкнула Вершбицкая. «Значит так, про мудака этого припадочного ты тоже не пиши. Ни про зону комфорта похитителя, ни про инцидент, ни про действия криминалиста. Подробности какие нужны?» «Что за семья?» «Мать Ольга и отчим Алексей Шаховы. Вместе 2 года. Благополучная. Девочка Даша с характером. Хахаля не приняла. Частенько прогуливала школу, иногда не ночевала дома. Оставалась у подруг. В этот раз, говорят, не выходила никуда после учебы. Когда ложилась спать, закрылась изнутри на шпингалет. А на утро не докричались ее, отчим дверь выбил, а внутри никого». «Ну, в общем, старая история», — подытожил я. Спасибо, Арина Львовна, я побегу в редакцию, нужно отписаться, пока все свежо. На согласование не забудь кинуть, предупредила она. Зайдя в лифт, пролистал диалоги в мессенджере и открыл чат с Элиной. Песок с фото из постели ее сына выглядел максимально непохожим на то, что я увидел в комнате Даши. Отправил Варваре Лобычевой свой снимок вместе с одним фото Элины. Написал. «Варвара Геннадьевна, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, а какого именно вида песок был в кроватке Алисы?» Ответ пришел, когда на выходе из подъезда я едва не врезался в девочку-подростка. Лобычева написала лишь одно слово. «Черный». «Девушка, постойте!» Окликнул я входящую. Она обернулась, и стало понятно, что вид моего опухшего лица ее насторожил. Для смягчения общения продемонстрировал ей свое удостоверение. «Это меня оса покусала», — сказал я. «Меня зовут Стас, я из газеты «Сторож». Тут вместе со Следственным комитетом, ты, наверное, видела машины». «Что вам нужно?» — по-прежнему напряженно спросила школьница. «Ты знаешь Шаховых с седьмого этажа?» — задал вопрос я. «Даша пропала. Пытаемся понять, что произошло». «Вы этого урода уже допросили?» — переменившись в лице, уточнила она. «Какого урода?» «Отчима», — пояснила школьница. «Может, он опять ее выгнал?» «Постой, разве Даша не сама иногда убегала ночевать к подругам?» «Иногда?» — усмехнулась она. «Иногда ее домой пускали, а так она либо у меня, либо у Леры Поташовой оставалась. Хотите, я вам дам номер мамы? Вы с ней поговорите. Она вам много интересного расскажет про их семейку».